Глава 17. Деньги портят человека. Очень надо. Я закатила глаза, а если правда задуматься, то каков мой план? Прежде мне было достаточно получить работу и жилье, чтобы не беспокоить Нику. А теперь? Доказать Герману, что я первоклассный денежный маг? Едва ли. Похоже, денег у него и без меня достаточно. А я? Вроде неведомой зверушки, которой ни у кого нет. Только какая цель теперь у меня самой? Вернуться домой, решила я. Если Герман не знает, как мне помочь, может, гипнотерапевт сумеет? Я побежала на кухню. Успеть бы перекусить. Ника вот-вот появится и потащит к доброй тетеньке со страшным именем. Замерла у холодильника с открытым ртом. Послание на высоком красавце изменилось и теперь гласило: «В 7 вечера приедет фотограф и журналистка. Будь в золотом платье и с амулетом». Ух ты! Чем холодильник не магическое создание, выдает инструкции от своего хозяина? С трепетом открыла дверцу. Может, холодильник подскажет, что лучше съесть на завтрак? Жарить новые деликатесы времени нет. «Что-нибудь легкое, но сытное, пожалуйста», проговорила я металлическому собеседнику. В створке гладкая баночка зазывно сверкнула аппетитной вишенкой. «С ягодами?» «Должно быть вкусно». И правда, сладко-кислая жижа разлилась по животу приятным теплом. Я схватила сумку с деньгами и, несколько раз проверив, что входная дверь заперта, спустилась к выходу. «Живая! Как я соскучилась!» Сжала меня в объятиях Ника. «Гипнотерапевт буквально на соседней улице. Добежим за 10 минут. Сегодня раскроем все твои тайны». «И домой она меня вернет». «Посмотрим», — пискнула Ника. Стало не по себе от ее ответа. «Все-таки не верит, что я из другого мира. Ведите меня к тетеньке. Если и Ника не верит, то кто сможет поверить?» Приемная гипнотерапевта походила на лавку плутовки-гадалки. В шкафах, в приоткрытых коробочках лежали разные карты, в рамках стояли картинки магических символов, пахло благовониями, смесь сандала, лотоса, орхидеи и мирры. «Очищает разум», как приговаривали ворожеи. «Ага, и затуманивает тоже». Для полноты псевдомагического антуража не хватало только стеклянного шара на столе. Дар предсказания у нас считался самым низкосортным, просто из-за того, что все, кому не лень, полагали, что умеют гадать, тогда как сбывались пророчества у единиц. «И это первоклассный специалист?» — указала я на магический шар. Вот и он нашелся в темном углу шкафа, из плохонького стекла. Даже издалека видно, что поддельный. Самый-самый первоклассный. Ника не уловила моего сарказма. Лучше сама заплачу. Не хотелось, чтобы, желая помочь, подружка потратила деньги на шарлатанку. Я открыла сумочку и вытащила пачку красных бумажек. Ну даешь, маг 80 уровня. За день 50 тысяч с куста. Охнула Ника, пересчитав деньги. Не с куста, от Германа. Смутилась я. Замялась, не зная, нужно ли рассказывать, что не настолько ладно у меня выходит колдовство. Мой денежный заговор не сработал, и виной тому тоже Герман. Сначала он дал мне 25 тысяч. Попробовала их размножить с помощью денежного заговора. Я извиняюще улыбнулась. Но мужчина меня прервал, и чуда не произошло. «В смысле?» Ника потрясла перед моим носом красной пачкой. «А это что?» «Эти Герман дал, а моя магия не сработала». «Ты сделала какой-то ритуал, чтобы деньги пришли?» «И они пришли! Да еще как! Мгновенно! И с доставкой прямиком на ручки! Какая тогда разница, как они пришли?» Ника махала на себя бумажками, будто веером. «Отлично сработал ритуал. Выйдем отсюда, расскажешь, что конкретно делала. Повторю дома. На что только не пойдешь ради развития магической науки в Москве». Ника настолько активно обмахивалась веером из денег, что одна бумажка выскочила на пол. Одна пятерка уже хочет отдаться, еще 2000 от зарплаты, итого 7. Как раз. Сколько нужно выложить за сеанс? Она вложила пачку мне в руки. Я прогуляюсь, на улице тебя подожду. Что-то мне тревожно от здешнего запаха. Да и душно тут. Как выйдет посетитель из двери, ты следующая. Я кивнула. Ника не знала. Едва зайду внутрь комнаты, как начну разоблачительный сеанс псевдогадалки и наверняка псевдогипнотерапевта. Заварила себе зеленого чая с жасмином, пока ждала. Хотя бы он не поддельный. Я прогуливалась с чашкой возле шкафов с чудными артефактами, продумывая обвинительную речь. Внезапно дверь отворилась, и, чуть не сбив меня с пути, мимо шагал мужчина с мутными голубыми глазами. А я едва успела вымолвить, но знакомая мощная спина стремительно удалялась. Герман прошел будто бы сквозь меня, даже не поздоровавшись. Теперь гипнотерапевту точно придется несладко. До чего довела мужчину? Не признал меня? Я злодейски прищурилась и вломилась в захлопнувшуюся дверь без приглашения. «Викторийка?» — приятно промурлыкала пожилая женщина, поднимаясь с кресла. Я обвела плутовку тяжелым взглядом. С виду псевдогадалка абсолютно не походила на интриганку. Напротив, она напоминала заботливую бабушку. Таких обычно изображают на картинках в книжках для малышей. Седые волнистые волосы были уложены в пучок. Просторное синее платье скрывало уже не идеальную фигуру. Образ отлично подобран, не подкопаешься. «Ага», — вскрикнула я и указала на человеческий череп у нее на столе. «Фальшивый?» «Разумеется». Женщина поправила очки. «Настоящий череп — это статья Уголовного кодекса РФ». Я смутилась, конец фразы вовсе не поняла. «И шар магический, подделка». «Да кто в них сегодня разбирается?» Она махнула рукой. «Ни в шарах, ни в гипнотерапии. Придут, плюхнутся в кресло и ждут гипнотизера, чтобы я только маятником перед глазами поводила и все само, как по волшебству, рассосалось. И никакой работы над собой, никаких новых убеждений, никакого нового поведения. Только маятник. Туда-сюда пару раз, и новая жизнь уже ждет за дверью». Женщина устало вздохнула, сняла очки, отложила в сторону и прикрыла глаза. «Вот и приходится соответствовать. Зачем развенчивать обывательские мифы? Проще их использовать. Покажешь магический шар и черепушку, зажжешь индийские благовония, и поверят люди, что попали к специалисту, а запашище от этих палочек стоит. Хоть комаров отпугивают». «Я вот не поверила. Некоторые из нас еще сохранили ясность мышления и свободу от стереотипов. Она по-прежнему не глядела на меня. Чем могу помочь? У нас есть целый час. Можем продолжать обсуждать философско-этические проблемы. Или...» Похоже, она настойчиво ждала ответа от меня самой. Я же абсолютно не ведала, что рассказала ей Ника. Поделилась сомнениями, существует ли другой мир на самом деле, или открыто объяснила собственную версию, будто я скрываю правду из-за какой-то тяжелой ситуации в прошлом. «И?» Она подняла на меня ореховые глаза. «Мне недавно приснился кошмар», — осторожно проговорила я. «Вы в этом разбираетесь?» «Толковать сны, что может быть приятнее», — промурлыкала она и снова закрыла глаза. «Рассказывай». Я выложила каждую деталь, которую запомнила, подробно описала жрицу и собственные ощущения — страх, скованность, обреченность. «Жертва нашла палача», — неспешно подытожила мой рассказ женщина, а я только фыркнуть успела. Сговорились они с Никой, что ли? Но, как обычно бывает, жертва с палачом часто меняются друг с другом местами, поэтому под маской агрессора в итоге оказываешься ты сама. Ты и жертва, и палач одновременно. «Да какой из меня палач?» Я попыталась воспротивиться. «Тихая, многого не прошу». «А в кабинет влетаешь и черепом пугаешь, как палач», — хихикнула она. «За что себя наказываешь?» Я поразмыслила и, не вдаваясь в подробности, рассказала, что оставила младшего брата и ответственные обязанности далеко от Москвы. «Что для тебя важнее? Если решишь возвратиться домой, то вернуться сможешь всегда. Но раз ты оказалась здесь, может, стоит поставить перед собой более сокровенные цели?» Я отрешенно кивнула. «Пора задуматься, о чем же мечтаю я сама, без привязки к брату и денежному дару?» Поблагодарила и положила плату на стол. «Может, и мне обучиться на гипнотерапевта?» Ника ждала меня, стоя у самой двери, надеясь, хотя бы не подслушивала. «Дракон твой объявился, извергал пламенные речи». Она потянула меня за собой к выходу. Приехал он домой, а сокровища его украли. Еще и шкаф вверх дном перевернули, галстуки раскидали. Скорее мне звонить. «Герман?» — не сразу догадалась я. «Кто еще?» Я ему высказала, что мужчине подобного масштаба не пристало пользоваться неопытностью девушки, несведущей в вопросах московских зарплат. Мог бы и посолиднее гонорар за день предложить. А он что-то забузил о бонусах? «За что это он тебе бонусов?» — наобещал. «Все бонусы только после того, как купит кольцо и докажет серьезность намерений», — брюзжала Ника, наглаживая округлый живот.